знаменитый вчерашний военный диктатор Людендорф. Гитлер замечательно умел с ним разговаривать. Он все время вставал и говорил: «Ваше превосходительство! Ваше превосходительство!» Радуя Людендорфа, Гитлер поразительно умел мимикрировать. Ведь кроме вот этого брутального, это любимое, кстати, слово Гесса, которое стало любимым словом Гитлера, брутального Гитлера, был еще другой Гитлер. Он посещает богатейшие дома, и там он очаровательный и беззащитный. Он любимец мадам Бештайн, которая это знаменитое семейство, которое производит музыкальные инструменты. И он умеет целовать ей ручку. Он разный. И, конечно, он главная звезда в доме Ханштанглей. Его уже называли в это время звездой Баварии. И вот он и решает произвести переворот. Притом, да, это такая игра ва-банк. В дальнейшем вся биография Гитлера – это постоянная игра ва-банк, которая оборачивалась удачей. А это первое, как нам известно, обернулось неудачей. Но сейчас вопрос – неудачей ли? Путь был назначен в воскресенье, потому что он считал, что полицейских в это время мало. В знаменитой баварской пивной, которая сейчас является одним из главных туристических мест Мюнхена, должен был выступать с докладом глава Баварии некто Карр. Там должны были присутствовать два других руководителя Баварии, а именно генерал Лоссов, это глава военных формирований, и начальник полиции. Так вот, надо было просто взять их и захватить, и объявить низложенным, и дальше, а дальше, возможно, двигаться в Берлин. Снизложить это правительство, которое все ненавидят. Задача как бы абсолютно выполнимая, потому что у него огромный отряд этих штурмовиков, который вымуштрован и кем? Герингом. Этот путч, много раз описанный, закончился неудачей и отчаянным предложением генерала Людендорфа идти маршем и захватить центр города. Колонна встречена полицией, раздались выстрелы. Маршировавшие дружно бросаются на землю. И фарс здесь становится трагедией. 14 убитых, тяжело ранен Геринг. Гитлер отделался вывихнутым плечом, но рядом с ним лежал мертвый соратник. И тогда вождь довольно споро вскочил и побежал к автомобилю, который и увез его с поля боя в дом друга Ханштангля. Только генерал Людендорф, сопровождаемый адъютантом, как ни в чем не бывало, продолжал свой марш мимо расступившихся полицейских. В доме Ханштангля Гитлер поднесет револьвер к виску. Правда, легко даст отнять у себя этот револьвер. Но он вскоре был арестован, отправлен в тюрьму и обвинен в измене. Пошла охота на сподвижников, и вечный неудачник понял конец. Его отбросили снова на дно. Он был совершенно потерян. И только в тюрьме он поймет, что он выиграл. Три дня после путча, который будет унизительно назван «пивной путч», Гитлер скрывается в домике своих друзей Ханштанглей. Он говорил жене Ханштангля прежде, что или утро увидит новое правительство Германии, или меня мертвым. Поэтому он и попытался сделать или показать, что он хочет сделать. Он поднял пистолет, чтобы покончить с собой, дав возможность жене Ханштангля умолить его этого не делать. И только в тюрьме он понял, что на самом деле наступило то, что Троцкий объявлял звездным часом революционера, то есть возможность выступить на суде. И состоялся этот знаменитый суд, где он целиком признал себя ответственным за все, что случилось, но отказался признать себя изменником, ибо сказал, что наоборот, он выступал против изменников Германии, людей, предавших ее в ноябре. Генерал Людендорф, который тоже участвовал в качестве обвиняемого и был оправдан, конечно, думал, что он будет звездой процесса. Но сразу звездой процесса стал Гитлер. Его речи судья не прерывал. Наоборот, он прерывал обвинителей. Он сказал, что посвященный, а он себя чувствует посвященным, он не ждет, когда его пригласят на историческую сцену. Он сам туда выходит. И это смешно думать, что ему нужно министерское кресло для великого человека. Это смешно. Он называл себя великим человеком. И вот над этим мессианством его сначала потешались, но читали-то речи в газетах. Их читала вся Германия. И он из провинциального революционера, вождя какой-то смешной партии, начинает превращаться во всегерманского политика. Он говорил о том, что сегодня он счастлив, потому что он выяснил, что против него была полиция, а не армия. И он объявил, что скоро